Глава третья. Случайность. А потом внезапно наступила ночь, которой не должно было быть. На рассвете курсанты сняли лагерь и отправились глубже в джунгли. По плану до первой остановки они должны были сделать бросок длиной в 12 километров. Но успели пройти всего 10, когда начало резко темнеть. Настолько резко, что никто даже не успел найти подходящего места для возможной обороны. Пришлось останавливаться прямо посреди джунглей, на высоте, выбирать ствол потолще, сбиваться на нем в кучу спиной к спине, девчонки в центре, и экстренно накрываться куполом. Купол работал на основе энергетических лучей, создающих прикрытие над объектами, и был невидим простому глазу. Полностью, конечно, не защищал, хотя мог обжечь непрошенного гостя. Но главная его задача — спрятать людей, скрыть излучение, создать иллюзию пустого места. Курсанты сгрудились вместе и стали ждать. Просто так темнота не могла наступить. Темнота вне графика, который был уже известен, несла опасность. Сутки на этой планете составляли 78 часов, 8 из которых ночь. И если вдруг график сбился, это означало, что тут дело нечисто. Жанна, чувствуя спиной чью-то спину, замерла и закрыла глаза. Так было лучше слышно. Ее разум тут же наплодил кучу чудовищ, которые вот-вот полезут из тьмы. Готовься, не готовься, столкновение неминуемо. Секунды тикали, словно над головой висели огромные механические часы. Никто ни секунды не сомневался, что-то произойдет. Об этом говорила и внезапная тишина, и напряжение, разлившееся под джунглем, и даже их недолгий собственный опыт. Вот оно. Услышали все одновременно. Высоко над головой, вероятно, даже выше крон деревьев, которые тут были метрах в 6-8 над курсантами, зависло какое-то устройство, явно искусственного происхождения. Каждый прислушивался, но не шевелился, и никто не разговаривал. Неизвестное устройство, отрывистыми движениями, весьма напоминающее огромную дронаду, на месте провисело недолго и быстро ушло куда-то вправо, на север. «Жанна, ты можешь проследить за ней незаметно?» — громким шепотом спросил Лука. «Могу попробовать». «Давай». Жанна уже включила браслет и, секунду поколебавшись, отправила вдогонку чужому аппарату третью дронаду. В ней был самый большой уровень заряда. «Проверьте связь, только скрытно». Генри уже это делал. Через несколько секунд покачал головой. «Ничего. Или он ничего не передает, или делает это на волне, которую мы не ловим». «Что это за устройство? Есть идеи?» — спросил тем временем Лука. Все молча переглядывались. Лука и сам знал, какие у них идеи. И точно. «Закрытая планета без людей и связи, но чья-то хреновина тут летает. Контрабандисты?» — предположил Лука. «Может, пираты тут базу держат? Или скрывается кто? В общем, проворачивает какие-то противоправные делишки». «На закрытой планете?» — усмехнулся кто-то из курсантов. «А почему нет? Она закрыта. Сюда никто не летает». Угрюмо подал голос Хват, чуть ли не впервые с момента своего позорного падения от плевка феечки. «Планеты закрывают не просто так», — подумав, сказал Лука. «Но мы не знаем, почему закрыли эту», — тут же возразили ему. «Знаем, не знаем, но сюда полезет разве что смертник, которому жизнь недорога». «Да это, может быть, и есть смертник. Почему нет?» Похоже, назревал спор. Это дело курсанты любили, спорили по любому поводу и временами даже без. Но тут влез Генри. Нет смысла спорить. Это может быть автономный аппарат, который забыли деактивировать. Его задачи нам тоже неизвестны и, по сути, не важны. Нам важно только то, что возвращаться он должен на базу. «О как!» — крякнул Лука. «Ну а куда еще?» Все одновременно задумались. Действительно, выходило, что если штука искусственного происхождения, у нее имеется создатель и точка базирования, то она рано или поздно туда отправится. Это логично. «Жанна, докладывай обо всем интересном», — напомнил Лука. Жанна тем временем с трудом выдерживала скорость передвижения аппарата. Заявленное по техническим характеристикам расстояние, на которое летала Дронада, равнялось 5 километрам, но по факту она выдерживала все 7. Однако аппарат уже прошел половину этого пути. «Надо двигаться следом, или мы его упустим», — сказала Жанна. «Вперед!» — тут же приказал Лука. «По трое включить фонари». «Приготовиться по команде возвращать маскировку». Курсанты дружно вскочили на ноги. Лука пошел в числе первых, сразу за ним Жанна. Передвигались они не очень быстро. В темноте быстро двигаться невозможно. Но даже с такой скоростью смотреть под ноги и следить за отзывом Дронады было очень сложно. Жанна работала на пределе. «Стоп! Маскировка!» Через 3 секунды все снова оказались в том самом положении кучи свалки, как чуть раньше. Они успели пробежать от силы 0,5 километра. Но главное, они успели включить купол, потому что секундой позже над головами завис другой аппарат, аналогичный тому, за которым гнались курсанты. Все хранили молчание. Задачи аппарата неизвестны. Лучше не рисковать. В этот раз аппарат провисел чуть дольше, но тоже быстро улетел уже в другую сторону. Как только звук движения смолк и Генри дал отмашку, что аппарат исчез из области фиксации их приборов, Лука спросил. «Жанна, что у тебя?» «Пока слежу, но уже на пределе». «Вторая улетела в противоположную сторону», — зашептал кто-то. «Значит, не факт, что первый летит к базе». «Да, похоже, они просто патрулируют территорию, и гоняться за ними бесполезно». «И что делать?» Глаза Луки так сверкали, что могли освещать дорогу. «А что нам нужно? Направить аппарат на базу?» Генри вздохнул. «Тогда самое логичное решение — его нужно повредить». «А нам нечем!» Лука помолчал немного и посмотрел прямо на Жанну. «Ты можешь взорвать о него Дронаду?» «Я его потеряла!» «Черт! Но второй я тоже отслеживаю!» Жанна отправила первую Дронаду в обратный путь и переключилась на второй объект. «У нас несколько минут, пока он не выйдет из поля зрения!» Лука обрадовался. «Жду предложений. Жанна, ты можешь его атаковать?» «Нет, он быстрый. Могу только попробовать, но он наверняка заметит мои телодвижения, и я не знаю, как отреагирует. Если не рассчитать и повредить его слишком сильно, он может вообще не долететь до базы», — сказал кто-то. «А Дронада его может насквозь прошить, заденет случайно центр управления. И адью». «Варианты!» По голосу было слышно, что Лука страшно зол. «Но такие, чтобы нас не раскрывать, рисковать собой мы не станем ни при каких условиях». Все молчали. Вариантов не было. Не камнями же его сбивать в темноте. Через несколько томительно долгих минут Жанна потеряла второй объект. Вздохнула с облегчением и тайной надеждой, что это облегчение никто не заметит. Добровольно взорвать собственную Дронаду? Для общего дела она, конечно, беспрекословно подчинилась бы приказу командира. Но какое счастье, что ей не пришлось этого делать. Видимо, от хорошего настроения ей пришла в голову идея. «Мы можем отслеживать все объекты, которые появятся поблизости, и их направление. Потом попробовать составить карту. Может, заметим закономерность. Аналитики смогут просчитать пути патруля и отклонения от них. Если без видео, то нас, троих дроноводов, должно хватить». «Действуйте!» Лука приказал всем оставаться на месте и отдал бразды правления дроноводам. Остальные только отслеживали приближение аппаратов и другой возможной угрозы. Вот только летающие штуки появляться не спешили. В общей сложности во время внеурочной ночи к курсантам подлетело всего 4. Всех их проследили до возможной границы. Это максимум того, что можно было предпринять в данной ситуации. Потом начало светать. Странная ночь длилась чуть больше 4 часов. После повторного рассвета курсанты просидели под маскировкой еще час и только тогда решили, что аппараты больше не появятся. Карта полетов аппаратов ничего толкового из себя не представляла. Они летали зигзагами или кругами, временами быстро двигались в какую-либо точку и замирали там на время. После летели дальше. От чего зависело их поведение? От изначальных настроек или от реакции на окружающие раздражители было непонятно. Лука объявил привал, отдал карту 2 аналитикам и стал ждать результатов. Жанна тем временем легла отдохнуть. Вымоталась она за эти 4 часа, будто все время бежала в гору. От недавнего отдыха ни следа. Аналитики пытались выжать из полученной мизерной информации хоть что-то. Жанна тем временем пыталась расслабиться и найти в себе хоть какие-то силы двигаться дальше. Минуты шли, а легче ей не становилось. Наоборот, будто еще больше прибавлялось груза, который нужно нести. Вскоре и нести не получится, только тащить волоком. Она устала от однообразной непривычной еды и устала бродить по этим бескрайним джунглям и от криков Луки, а больше всего почему-то от полной невозможности одиночества. Вроде радоваться должна, что оказалась тут не одна, что есть сокурсники, те, кто могут помочь и прикрыть спину. Вместе выжить гораздо проще. Но Жанне хотелось покоя, тишины, и чтобы ничего не мельтешило перед глазами. Вскоре аналитики выбрали направление, с которого, по всей вероятности, появились неизвестные аппараты. Лука тут же направил курсантов в ту сторону. Словно охотничьи собаки, почуявшие добычу, курсанты рванули вперед. Никто не жаловался, что устал, никто не отставал, других не задерживал. В общем, они попали, что называется, в струю и ни о чем не думали, походя на роботов, которые просто выполняют порученное им задание. Это был физически тяжелый день, и вылился он в мутную, дерганную ночь. Все так вымотались, что пришлось сделать внеплановый привал раньше срока. И только Жанна с другими дроноводами не завалились спать, а вместо этого проверяли окружающие квадраты. Им по этому случаю даже выдали стимулятор из аптечки. Жанна проглотила крошечную таблетку, и в ней словно включился запасной источник энергии. Пальцы безошибочно отдавали сложнейшие команды, глаза умудрялись за всем следить, мозг просчитывать данные, и число проверенных квадратов увеличивалось с небывалой скоростью. Тогда-то Жанна и нашла лагерь студентов. Всего в 5 километрах к северу от намеченного Лукой маршрута. Самое обыденное дело. Жанна просто сидела, просматривала полученные от вернувшейся дронады снимки местности, когда на одном из них увидела 2 человек. Хорошо, что все спали. а другие дронодоводы сидели по разные стороны лагеря. Так проще сосредоточиться. Двое дежурных тоже почти дремали. Украдкой свернув фото в маленькое окошко, Жанна быстро убедилась, что за ней никто не подсматривает, и впервые с начала их экспедиции закрыла картинку от общего обзора, переключившись на внутренний экран. Дальше смотрела уже в одиночестве. Один из парней был брюнетом, второй — рыжим. Оба худые, явно похудели после падения. У обоих лица злые. Но они не ругались, а будто обговаривали что-то вдали от остальных. Еще на одной фотке — край лагеря. Что-то похожее на рюкзаки, лежаки из веток и травы, чей-то сохнущий на солнце свитер. Дальше пусто. Дронадо прошла по пути, который задел лагерь лишь по касательной. Жанна удивилась, когда поняла, что ее сердце колотится, как сумасшедшее. Она несколько раз просмотрела кадры, словно пыталась найти в них что-то еще. Конечно, ничего нового там не было. Но выходит, Ахлейн сейчас всего-то в нескольких километрах от нее. Даже жутко становится. Целая планета, поверхность которой измеряется миллионами квадратных километров. Они разошлись в разных направлениях, но совершенно случайно оказались рядом. Правда, если бы не Дронадо, никто не узнал бы, что две группы так близко друг от друга. Прошли бы мимо, и все дела. Студенты, судя по обрывочной информации, доходящей до курсантов из сообщения Ахлейна, ходили на север, а курсанты — на запад. Правда, в последнее время курсанты двигались больше на север, по предполагаемому пути чужого аппарата, но все равно совпадение не из частых. По сути, при таком совпадении стоило воспользоваться возможностью и организовать встречу, убедиться, что все в порядке, обменяться информацией. Жанна быстро обвела взглядом лагерь. Лука спал на спине, вытянув руки и открыв рот. Она немного понаблюдала за ним и все же решилась. Отправилась будить. Можно было, конечно, дождаться, пока сам проснется, но лучше обговорить новости наедине, без свидетелей. Да и время подумать будет. Жанна потрясла его за плечо, убедилась, что Лука открыл глаза, и вернулась на место. Дождалась, пока Лука перестанет зевать и подойдет. Это произошло быстро. Лука так взглянул, будто уже знал, что ему расскажут. Жанна поразилась, насколько точно работает его чуйка. Каким-то невероятным, совершенно необъяснимым образом Лука точно знал, когда речь пойдет о чем-то серьезном, а когда об его уши просто хотят погреться. «Что случилось?» — заговорил командир, стоило ему только оказаться рядом. Жанна рассказала. Показала снимки и тут же предложила организовать встречу. «Нет!» Жанна успела так раздухариться, прокручивая в голове, как офигительно это будет, как полезно. И, возможно, она убедится, что кое-кто жив и здоров. Так раздухарилась, что «нет» не сразу расслышала. Наверное, с минуту молчала, не находя в себе сил продолжать. «Почему?» — спросила чуть погодя. Зря, ох, зря она сверкала глазами и радовалась своей находке. Вот Лука и пресек все веселье. «Зачем нам это?» «Нам?» Жанна с чего-то так осмелела, что даже посмела отстаивать свое мнение. «Возможно, нужно подумать не только о нас, а еще и о них». «С какой стати я должен о них думать? Не тешься иллюзиями. Если бы им пришлось выбирать, мы, курсанты, или их собственные драгоценные шкуры, они ни секунду бы не думали. Я это уже 100 раз слышала, твой любимый козырь. Но это не значит, что стоит уподобляться им. Мы не такие. Жанна, этот разговор ни о чем». Они не смогут сообщить нам ничего полезного. Только попытаются в очередной раз сесть нам на шею, переложить на нас ответственность за свои судьбы. Нам не потянуть такой груз. Но мы можем попробовать. Нет, разговор закончен. Рассказывать о своей находке запрещаю. Это приказ. Вопросы есть? Ответ, естественно, мог быть только один. Вопросов нет. Свободно. Жанна подождала, пока он уйдет, до боли сжимая зубы. Привычка слушаться командира и слепо исполнять приказы, независимо от того, нравятся они тебе или нет, слегка скрасила неприятное ощущение от провала. Неужели она не права? Возможно, встреча действительно не имеет смысла и станет только хуже? Даже если в охлении она не ошиблась, ведь есть остальные. Для них курсанты — это те, кто должны беспрекословно обеспечивать безопасность и выживание студентов Амки даже в ущерб собственным нуждам. Так? Без сомнения. И все же что-то точило изнутри. Настойчиво, неприятно и бесполезно, ведь командир озвучил свое решение. Пришлось постараться обо всем забыть. Снимки Жанна удалять не стала, а внесла в архив. Мало ли, что может понадобиться, пусть будут. Там их все равно никто, кроме самой Жанны и Луки, не увидит. Наверное, эта маленькая тайная встреча не имела бы никаких последствий, если бы не произошло то, что случилось дальше. Утром они уже собирали лагерь, чтобы продолжить поход, когда тревогу забил курсант, который таскал на себе компактную исследовательскую лабораторию. Большая часть реагентов у курсантов давно закончилась, еще в начале, когда они искали съедобные плоды и растения. Сейчас исследовали только воздух, воду и почву, да и то, если она чем-то отличалась от обычной. И вот лаборатория, видимо, выдала что-то срочное. Лука остановил сборы, получил результаты очередных проверок и довольно долго обсуждал их с лаборантом. После созвал общий сход. Открыл перед всеми экран и выбрал последний слайд. Анализ воздуха. Белое поле то и дело было пронизано темно-красными острыми иголками. «Недавно мы заметили некую закономерность», — заговорил Лука, заложив руки за спину. «Похоже, чтобы они не дрожали. Некий неизвестный газ в воздухе. Он фиксируется в каждой третьей пробе. Так вот, сегодня закончился анализ. Этот газ ядовит». Конечно, подобное заявление требовало пояснений. Насколько ядовит? Смертельно. Действует, как цианистый калий. Организм постепенно его накапливает, и когда количество превышает норму, сам себя разрушает. Но не все так плохо. По данным лаборатории, с текущими темпами, критический уровень вещества в крови накопится через год по земному времени, плюс-минус 10 дней. А вот противоядия у нас нет. Я сообщаю это всем для того, чтобы повысить вашу заинтересованность в поисках. Мы все стараемся, спору нет. Но нам нужно стараться лучше. Теперь нам нужно спасти свои жизни не в метафизическом смысле, а за вполне конкретное время. Все понятно? Курсанты, услышав новость, конечно, не особо радовались, но и от ужаса в конвульсиях не бились. Подспудно все ждали возникновения какой-либо опасности. Ее просто не могло не быть на закрытой планете. Многие даже почувствовали облегчение. Опасность могла быть куда более непреодолимой. А так, целый год, огромный срок. Базу за это время они по-любому найдут, и даже не особо напрягаясь. По крайней мере, большинство в это верило. Лука объявил задержку на полчаса, чтобы все обговорили новость и успокоились, а потом сразу выход. А Жанна кое-что вспомнила. Она вскочила на ноги и бросилась следом за командиром, который пошел в сторону, ноги размять. А, скорее всего, попросту сбежал от лишних вопросов. «Лука!» «Чего тебе?» Не оборачиваясь, спросил тот. Его широкие плечи напряглись. «У меня вопрос». «Потом. Все потом». Проклятущая чуйка. Знает, что будут доставать неудобными вопросами. В любой другой раз Жанна бы сдалась, послушалась отмашки командира. Но не сейчас. Не после того, как всю последнюю ночь ей в окружающих деревьях мерещился силуэт человека в волчьих шкурах и с оленьими рогами на голове. И еще у него был посох, навершием которого служил череп какого-то небольшого животного. Жуть, в общем. «Лука, сейчас!» Он остановился и закатил глаза. «Ну давай, чего надо?» Жанна взглянула в сторону лагеря. Все сидели кучей, переговаривались, выглядели вполне обычно и не собирались подслушивать, хотя спецы имелись. «Лука, наше время — год, но наша марка Дольцера усиленного варианта. Она действует больше и лучше. Сколько продержатся студенты?» Вопрос командиру не понравился. Жанна сразу увидела и злой прищур, и кривую ухмылочку. «Понятия не имею», — ледяным тоном ответил Лука. «Значит, меньше. Может быть, намного меньше, верно?» Он просто поморщился, и все. «Я думаю, мы должны им сообщить», — тихо сказала Жанна, поворачиваясь к остальной группе спиной. Она не была уверена, что сумеет сохранить нейтральное выражение лица, а лишнее любопытство ей ни к чему, как и Луке, судя по всему. Он фальшиво улыбнулся. Со стороны выглядело так, будто он получает от разговора удовольствие, а заговорил совсем недружелюбно. «Жанна, не знаю, откуда у тебя эта наклонность жалеть студентов Амки. Но мы не станем им сообщать. От этого будут одни проблемы». «Какие же?» «Не понял. Почему я должен повторять? Мы недавно эту тему уже обсудили». «Но новые обстоятельства». «Какие там обстоятельства?» «Они имеют право знать». «С какой стати?» «Ничего не изменилось. Мы найдем базу, и тогда их спасем». «Отвлекаться на решение их текущих проблем у нас нет времени и ресурсов. У нас нет противоядия, понимаешь? Узнай они про яд, это им ничем не поможет, только вызовет панику и активизирует все пропальщиков». «Правда, Жанна!» — обманчиво мягко заговорил Лука, сверляя ее оценивающим взглядом. «Эта заинтересованность, мне кажется, попахивает чем-то личным. Так?» Жанна не ответила. Все еще переваривала его отказ. Прикинула со всех сторон. Хотела бы она знать о ядовитом воздухе на месте студентов? Несомненно. И Лука бы хотел, но сам лишает других такой возможности. Да, студенты далеко не так организованы и подготовлены, но среди них тоже есть довольно умные. Возможно, зная они заранее, смогут как-нибудь обезопасить себя от яда. Да, это маловероятно. Да, это, скорее всего, просто надежда на что-то позитивное, а не трезвый расчет. Но, черт возьми, они имели право знать. Ты не прав. Стоять! Шикнул сквозь зубы Лука. «Смирно!» Жанна послушно выпрямилась и вытянула руки по швам. Взгляд прямо, рот закрыт. «Я не потерплю неподчинения. В данной обстановке, которую я определяю как критически сложную, применимы законы военного времени. Тебе для сведения. Нам не нужны ссоры и конфликты, а тем более раскол в группе». Лука замолчал на полуслове. Жанна понимала. Он слишком много сказал только что. Так много, что сам не рад. Но вместе с тем его приказ предельно понятен. Нет смысла дальше настаивать. «Свободно!» — буркнул Лука, недовольно скривился и пошел прочь. Вскоре курсанты покинули стоянку и отправились на дальнейшие поиски. И сделали переход в несколько часов. Не самый длительный за все время, но очень трудный, потому что местность резко приобрела сложный рельеф. Прямо было двигаться решительно невозможно. Джунгабасы свивались кольцами, а когда редели, земля под ними резко обрывалась и требовалось обходить еще и расщелины, а пока обходили, снова утыкались в джунгабасы. Пару раз приходилось возвращаться метров на 500 обратно. Лука, наконец, остановил все это безумие и объявил привал, а после приказал дронодоводам искать вменяемый путь. Это раньше курсанты сетовали на джунгли? Зря они так. По сути, сначала сложность прохождения джунглей была максимум двойкой по шкале из 10. Однако сейчас они столкнулись с полноценной восьмеркой, учитывая, что 10 – это практически полная непроходимость. Поэтому Жанна была согласна с приказом Луки. Проще сначала найти путь, чем плутать всем скопом, где и как придется. Она с двумя другими дронодоводами устроилась чуть в стороне, чтобы им никто не мешал. Разделили местность на троих. Жанна выбрала самую северную часть, отправила дронаду для снятия данных, в том режиме, в котором она сканирует расстояние до поверхности, тем самым фиксируя рельеф, по которому потом выбирается самый подходящий путь. Этот процесс назывался «точить набойки» и сам по себе был весьма занятным. Жанне он нравился. В космодемии даже выездные соревнования были по этой теме. Она выиграла 2 из 4, в которых участвовала. Однако в этот раз азарта не было. Жанна сосредоточилась не только на поисках пути. В нарушении всех инструкций она отправила другую дронаду искать лагерь студентов Амки, который, по ее расчетам, должен был оставаться на доступном расстоянии. В ней бурлило недовольство. Если бы оно имело температуру, Жанна внутри, вероятно, уже сварилась бы, как суп из ливера. И самое поганое, она откуда-то знала, что не успокоится. Просто не сможет. Такое с ней случилось впервые. Она же примерная курсантка. Сказано молчать и отжиматься. Жанна так и сделает. Но в этот раз она взбунтовалась. Правда, не в открытую. Пойти напрямую против Луки в настоящее время все равно, что предать остальных курсантов, тех самых, с которыми в одной связке, которых знаешь не первый год, своих. Но и студентов Амки бросать без поддержки жестоко. Отмазки, что они поступили бы так же, и красивые слова о том, что всех надо спасти, только напрямую сосредоточившись на поисках, перестали иметь смысл. Это как-то не по-человечески. После того разговора с Лукой, который ни к чему не привел, Жанна медленно закипала, как котел под высоким давлением. Но ей никак нельзя было рвануть у всех на виду, а это обязательно произойдет, если она ничего не предпримет. Поэтому Жанна отправила вторую дронаду совсем не туда, куда следовало, а потом внимательно следила за изображением на внутреннем экране, куда никому другому доступа не было. С ориентированием на местности у Жанны всегда был полный порядок. Бросок, который сделали курсанты, переместил их с запада от студентов на северо-запад от них, а расстояние между лагерями почти не изменилось, по ее подсчетам. А так как Жанна была специалистом в своем деле, то не ошиблась. В Вскоре она нашла то, что искала – лагерь студентов. Дронадо зависла неподалеку от места, где был сделан прошлый снимок. Не стоило привлекать чужое внимание раньше времени. Тут ее отвлекла Оливия с каким-то глупым вопросом. Жанна что-то буркнула в ответ, убедилась, что Оливия поняла и ушла, перевела дух и только тогда повела Дронадо дальше. Та вынырнула из кустов и оказалась на берегу речного залива. Крупных рек курсанты не встречали. Это тоже была довольно узкой. Однако в одном месте разлилась и получилось озерцо. На берегу стояли четверо парней, голых. Жанна притормозила Дронадо и почти покраснела. Она не ожидала увидеть обнаженку, хотя если взялась наблюдать за кем-то втихаря, будь готова ко всякому. Может, нужно было сразу улететь дальше, но она все же присмотрелась к их лицам. Нет, Ахлейна среди них не было. На секунду взгляд вернулся к брюнету. Он был просто шикарным. Такое мощное и одновременно изящное телосложение. Кому-то сильно повезло с наследственностью. И это тот самый, что разговаривал в корабельном коридоре с плачущей блондинкой. С той, которая после падения неожиданно выдала массу полезной информации и осталась у катера. Даже жаль ее немного. Ладно, это не важно. Жанна измерила расстояние. 6 километров. Проверила дорогу. Может, судьба? Путь вроде бы прямой и легкий, кроме одного резкого спуска, когда с одного ствола придется спрыгнуть на 3 метра ниже. Для Жанны ерундовое препятствие, ведь вокруг, к счастью, полно растительности, в том числе довольно крепких местных лиан. Как успехи? Жанна вздрогнула и подняла глаза, смотря сквозь экран. Рядом стоял Лука, и его взгляд не отличался доброжелательностью, а вокруг головы мерцал еле видный красноватый свет. Судя по нему, Лука не в самом худшем своем настроении, но очень к нему близко. Двое других дронодоводов что-то стали торопливо объяснять. Жанна дослушала их доклад и коротко добавила. «Еще не закончила». Лука с подозрением посмотрел на нее, но промолчал. Жанна спешно переключила изображение на Дронадо, которая снимала нужный курсантам путь и принялась проверять рельеф предполагаемой дороги. Данные, полученные со второй Дронадо, также быстро перенесла в отдельную папку, замаскировала под мусор, а из общей базы удалила. «Долго еще?» — спросил Лука через минуту. «Дронадо уже возвращается». Жанна занялась делом. Она не умела и не могла халтурить, так что следующие несколько минут провела за такой напряженной работой, что гудела голова. Нечто, не имеющее названия, торопило Жанну, побуждало действовать. То, что называется интуицией, сигналило на всю катушку. Она откуда-то знала, что должно произойти нечто, будто инстинктивно ощущала движение тайной изнанки мира, которые вот-вот приведут к определенным последствиям. Эти последствия вскоре наступят, а ты тут ни при чем, ты щепка, которую кружит водоворот, только и можешь что наблюдать за всем со стороны». Правда, она понятия не имела, что же произойдет, но все связано. Вернее, все они связаны, и курсанты, и студенты, как бы Лука ни желал откреститься от последних. Они тут все в одной ловушке, вместе и стоило бы выбираться. Когда через 15 минут Дронадо вернулись, Лука получил карту с оценкой пути и предполагаемые маршруты. Выяснилось, что толковых маршрутов нет, только один, но он вихлял, как заяц в поле. По прямой чуть больше 14 километров, однако по этому пути придется пройти 29, да еще с несколькими препятствиями. Жанна почувствовала, будто все правильно, так и должно быть. Почему-то именно так должен складываться их поиск. Фантазия, вероятно, от усталости. И еще от понимания того, что отказывался осознавать мозг. Они вполне вероятно обречены. Глупые мысли опутывали Жанну, как липкая паутина муху. Верно, из той же серии, что оболочки вокруг людей, которые ей мерещатся все чаще. Даже надоело напоминать себе, что это игра воспаленного воображения, и в реальности никаких контуров вокруг людей не бывает. Лука тем временем бегал по узкой стоянке и орал, что есть мочи, будто это могло решить проблему. Но ему это, вероятно, помогало, потому что, когда он, наконец, угомонился, то заговорил таким уверенным тоном, будто точно знал, что следует предпринять. «Привал! Дроноводы будут искать обходной путь, пока не найдут. Сделаем крюк, неважно, больше проверим. Остальные пополняют запасы и отдыхают». Курсанты тут же принялись оборудовать лагерь. Жанна посовещалась с дроноводами и посетовала, что ее батарея почти на нуле. Под этим предлогом напросилась проверять последний. Потом она удалилась по личным делам, однако в этот раз дела не имели ничего общего с физиологией. Жанна спряталась от курсантов и включила экран, а потом написала сообщение. Оно звучало так. «На северо-запад от вашего лагеря 4 километра в сторону двух пальцев. Сейчас 1. Жду подтверждения». Конечно, куда проще было бы просто отправить Ахлейну новости по сети. Но Лука недавно объединил все их экраны в одну связку и теперь мог заметить, что экран используют для связи с кем-то извне. Одно короткое сообщение он не успеет заметить, а вот если они будут отправляться часто или будут большими, он точно не проморгает. А такие новости не сообщишь коротко. Не напишешь же что-то типа «В воздухе яд, скоро сдохнем» или «Вам всем осталось жить полгода, крепись». Нет, такие новости нужно рассказывать лично, лицом к лицу. И еще нужно убедиться, что, ну что с Ахлейном все в порядке. Жанна села на землю, прислонилась к большому серому грибу, покрытому белым пушистым налетом, и замерла. Эти грибы были очень упругими, словно большое резиновое кресло. Жанна расслабилась. Так тихо, звуки лагеря глушит купол. Одиночество. То, чего ей не хватало. Странно, что здесь, в этих чужих ей джунглях, Жанна ничего не боялась. Это по меньшей мере глупо, ведь опасность бывает маленькой и незаметной. Газ, к примеру, ядовитый. Или приятные на вид милые существа. Или обычные пауки, мошки, неизвестные бактерии. Что угодно. Но пугало Жанну другое. Она боялась, что к тому времени, когда курсанты найдут базу, кто-то из студентов может погибнуть. И если это произойдет, Жанна навсегда останется с этой виной. Каждый из курсантов будет виновен, но если остальным все равно, то ей нет. Она не хотела жить, зная, что из-за нее кто-то погиб. А вот жить, зная, что нарушила приказ... «Это можно!» Экран слабо дернулся. Сообщение пришло. Даже странно, как давно, оказывается, ей не приходили сообщения. Совсем отвыкла от этого чувства. Слабого, еле слышного вздрагивания гаджета. Открыла. «Иду». Теперь предстояло как-то покинуть лагерь. Желательно незаметно. И поспешить. Жанна вернулась к остальным, пытаясь придумать причину, по которой ей срочно нужно уединиться в джунглях. По пути она выбрала наилучший, по ее мнению, вариант – проверка работы дронат, для которой нужно уединение в тишине и покое, в месте, где лишний раз никто не мельтешит, А раньше почему не уходила? Раньше задача не была такой сложной, а сейчас нужно выжать из себя все возможное. Только вот у Луки нюх на вранье, как у акулы на кровь. Посмотрит повнимательнее на лицо, прищурится, пара наводящих вопросов, и обман вскрылся. И хуже всего не то, что он сразу откажет. Хуже всего, если он согласится, а сам втихаря отправит слежку и поймет, что сделала Жанна. Плохой вариант, но другого ведь нет и не будет. Даже мыться и стирать одежду девчонки старались ходить подвое, во избежание всякого. А тут совсем одна. Однако, когда Жанна пришла в лагерь, проблема решилась сама собой. Ей повезло, Лука спал. Измотался, видимо, окончательно, и теперь лежал, развалившись прямо на траве, и похрапывал. Как, кстати, и большая часть курсантов. Бодрствовали только дежурные и гарпия, которая запускала дронады первой. Она устроилась подальше от спящих и заткнула уши наушниками, чтобы посторонние звуки не мешали чувствовать отклик дронад. Так что отчитываться ни перед кем не пришлось. Жанна шепнула гарпии, что ей нужно провести максимальную профилактическую диагностику своего оборудования в спокойном месте. Она будет неподалеку в зоне слышимости. Если что, зови. И ушла. Таня, отводя глаз от экрана, промычала в ответ что-то неразборчивое. Гарпия работает хоть и основательно, но довольно медленно, так что будет сидеть тут долго, не отвлекаясь ни на что другое. Нужно успеть вернуться к концу ее дежурства. Лагерь остался за спиной, и снова стало тихо. Вернее, жизнь в джунглях, конечно, не остановилась, но она воспринималась иначе. Курсанты звучали инородно, примитивно, а джунгли наоборот, словно сложное музыкальное произведение, которое воспроизводилось огромным количеством инструментов. Эта мелодия была простой, но безупречной и вплеталась в мир как одна из его равноценных частей. Эти звуки Жанну не раздражали. Она выстроила на навигаторе направление и начала пробираться сквозь кусты и обходить овраги да скальные выступы, которые торчали из земли, будто шипы. Всего 2 километра. Первую половину пути пришлось попотеть. Местность сложная, да еще стволы джунгабаса местами напрочь закрывали дорогу. А маршрут, который она проложила, на деле оказался далеко не идеальным. Тут росли лопухи, листья которых прикрывали землю, как выяснилось, неровную. Под ними что угодно могло оказаться. Щель, куда сунешь ногу и не вынешь. Или острый камень, на который наколешься, как на шампур. Или еще какой приятный сюрприз. Вот так вот. Искала дорогу, чтобы поменьше джунгабасов, и нашла. Лучше бы по лианам прыгала. Но отступать поздно. Так что Жанна добыла себе палку и проверяла путь, пригибая лопухи к земле. В общем, первая половина пути заставила ее попотеть. Зато вторая шла как по маслу. Ровная дорога, разве что пришлось пару раз по стволам бежать, которые шли вверх-вниз. Чуть голова не закружилась. А потом Жанна проверила карту и поняла, что до нужной точки всего-то 100 метров. И остановилась. Сердце стучало ровно, а вот в глазах словно пеленой все подернулось. Конечно, она не станет поворачивать назад, как и менять свое решение. Не зря же Жанна тащилась сюда 2 километра, рискуя попасть в немилость Луке. А может, что и похуже. Просто ей вдруг потребовалась передышка. Жанна вздохнула и покачала головой, саму себя не узнавая. Но отвыкла слегка от других людей, но не настолько, чтобы трепетать при их приближении. В общем, рефлексировать некогда, нужно идти дальше, она и без того сильно задержалась. Жанна задумчиво поправила пояс брюк, застегнутые карманы, пригладила волосы. Потом зачем-то погладила себя по щеке. У нее всегда были шершавые руки, а сейчас стали и того хуже. Но зато это прикосновение нарушило странный ступор. «Ладно, решила? Делай!» Жанна встряхнулась и направилась в центр между двумя приметными узкими скалами, которые служили ей ориентирами и со стороны студентов тоже были прекрасно видны. Пошла уже неторопливо, неслышно ступая, и вышла к оврагу. Под обрывом, метрах в трех ниже, стоял человек. Он увидел Жанну и вдруг бросился вперед. Ей стало и смешно, и радостно. Казалось, человек сейчас подпрыгнет и одним махом вскарабкается к ней на высоту. Конечно, такого не произошло. Ахлейн, кажется, догадался, что дальше ему не пройти, и замер, улыбаясь ей снизу. Тогда Жанна подошла к краю и скатилась по спуску на пятках, а Ахлейн тут же подхватил ее, подал руку. Чужое крепкое прикосновение было очень приятным. «Привет, лисичка!» «Привет! Меня Жанна зовут!» «Я знаю!» Сказал и стоит, зубы скалит. Глаза так и сверкают от смеха. Жанна невольно окинула его взглядом. Ничуть не изменился. Вернее, не совсем так. На корабле он ходил в идеальной одежде. И по цене, и по качеству, и по крою. Поэтому такой вид, будто он пуп Земли и центр Вселенной, любуйтесь на здоровье, вполне можно было объяснить. Но сейчас его рубашка покрылась пятнами, а слева на груди порвалась, да и в целом он выглядел довольно обшарпанно, кроме позы и взгляда. Заглянув в эти самоуверенные глаза, которые ни на йоту не сомневаются в собственной привлекательности и значимости, даже как-то теряешься. Он не старался как-то прикрыться, принять закрытую позу. Наоборот, разве что руки в приглашающем к объятиям жести не раскинул. Правда, в одной он держал самодельное копье, палку, которой было примотано острое лезвие. Студенты, видимо, не так безнадежны, как думали курсанты. Живые вон, с копьями ходят. «Я безумно рад тебя видеть, Жанна!» — сказал Ахлейн, кажется, искренне. «Спасибо!» «Моя душа воспарила к небесам от облегчения, когда я понял, что ты цела и невредима, и чувствуешь себя, судя по цветущему виду, крайне положительно. Разве ты не писал, что и без моих сообщений знаешь, будто я в порядке?» — спросила Жанна только для того, чтобы что-то сказать. Его улыбка на миг померкла. «Я написал тебе в краткий миг душевного отчаяния. Если бы я мог, вернул бы то сообщение обратно, умолял бы его не читать, не видеть, как я бываю жалок. Но, к сожалению, было уже поздно. Мои слова уплыли к тебе и перестали мне принадлежать». «Ладно». Жанна неловко отвела взгляд. Он говорил вроде серьезно, но этот шутливый тон вместе с прищуренными глазами, которые были честными до невозможности, создавал в ее душе диссонанс. Она привыкла к простым и понятным диалогам, прямым командам, коротким отчетам. Но Ахлейн говорил так, что сходу не разобрать, правду он говорит или врет. «Давай присядем». Ахлейн огляделся и показал куда-то в сторону, откуда пришел. «Там есть удобное бревно, словно специально упавшее к нашим ногам. Чему я не удивлен. В других, менее трагических обстоятельствах я и сам бы упал к твоим». В другой руке он продолжал сжимать копье. Жанна почувствовала, что краснеет, причем не от стыда, а потому что рассердилась. «Вот теперь он точно прикалывается». Ничего он и не падал к ее ногам там, на корабле. Наоборот, обвел вокруг пальца, как любую другую. Но он помог, хотя не должен был. И за это спасибо. А всякие видения... Глупо обвинять других в том, что у них мозги на месте, и никакие видения их не посещают, верно? «Пошли», — сказала Жанна, позволяя ему вести. Бревно и правда было довольно большим и удобным, и, главное, сухим и без коры, и безо всяких непонятных наростов, просто кусок дерева, валяющийся на земле. Ахлейн воткнул свое копье в землю рядом и пригласил ее присесть. Сам остался стоять напротив. «К сожалению, мне совершенно нечем тебя угостить», — сказал он и снова на мгновение помрачнел. «Не страшно, я здесь не за этим». «Зачем же?» Неожиданно его голос прозвучал как-то зло. Но Ахлейн быстро опомнился и снова улыбнулся. «Конечно, я хотел бы верить, что твое желание видеть мою невзрачную персону настолько сильно, что невозможно удержаться. Однако все же подозреваю, причина в ином». «Да, и я скажу, в чем, если ты дашь мне хоть слово вставить. Прошу простить мою назойливость. Она объясняется одиночеством и отсутствием поблизости особ женского пола, которые, как всем известно, делают нас, грубых мужланов, значительно лучше». «Опять смеется!» Жанна подняла глаза и успела заметить усмешку, которую он тут же скрыл. Но вдруг поняла, что совершенно не способна долго на него злиться. Наоборот, Жанна очень рада его видеть, очень рада убедиться, что Ахлейн цел и невредим, и за это готова простить ему многое, в том числе насмешки. И еще больше рада тому, что он не ведет себя так, как предсказывал Лука – наезды, жалобы и требования немедленно взять себя под опеку. Однако времени рассиживаться и обмениваться комплиментами и хохмами не было. «У меня мало времени, что меня безумно огорчает. Я должна тебе кое-что рассказать, и это очень плохие новости». Он молча склонил голову, будто чего-то такого и ждал. «Ахлейн, мне жаль, Лука. Наш командир считает, вам не стоит знать, так будет проще. Но я решила, что такое нельзя скрывать, а рассказывать или нет остальным – твое дело. Так вот, наши аналитики уловили в воздухе ядовитый газ. Источник его появления неизвестен. По их прогнозам, это вещество накопится в нашем организме и убьет нас примерно за год». Ахлейн так растерянно стал оглядываться по сторонам, что Жанна почувствовала резкий приступ жалости. Не к нему, а к шоку, который должно вызвать такое известие. А он справлялся вроде неплохо. Через пару мгновений он покачнулся, а потом сел рядом. Проговорил: «Год для вас, верно?» «Да». «А ваши марки в разы лучше наших», — тихо закончил Ахлейн. И это был не вопрос. Жанна только кивнула. Их марки Дольцера были куда более эффективны, потому что они курсанты. У студентов времени меньше, возможно, даже вдвое. Ахлейн неожиданно вскочил, резко развернулся и пошел прочь. Но раньше, чем Жанна успела как-то отреагировать, он остановился, сунул руки в карманы и уставился куда-то в заросли джунгабасов. Она даже быстро взглянула туда, но ничего, кроме привычной картины, стволов, усыпанных грибами и фиолетовыми фонарями, не увидела. Он простоял там, тяжело дыша, минут пять. Жанна дала бы ему больше времени, но ей пора было уходить, иначе ее долгое отсутствие точно заметят. «Ахлейн!» — крикнула она, не вставая с бревна. «Мне пора возвращаться!» «Что?» Он тут же оглянулся. Лицо спокойное, будто ничего и не случилось, разве что бледное. И улыбки больше нет. Но таким, немногословным и тихим, он нравился Жанне куда больше. «Черт, черт, ну какой он нравился, ну зачем?» Жанна чуть не застонала, мысленно ругая себя последними словами. «Ну к чему ей это? Мало, что ли, тревог? Лука не знает, что я ушла тебя предупредить. Буду тебе благодарна, если ты не расскажешь, откуда узнал про яд». «Я не расскажу. Спасибо тебе». «А ты?» — Жанна замялась. «Ты мне веришь? Я, конечно, не вру, но мало кто из вас, студентов, мне бы поверил. Решили бы я вру». «Я верю», — просто ответил он. «Тогда мне нужно идти». «И ты не можешь побыть со мной еще немного?» Ахлейн опять сел рядом и оперся руками о ствол, будто ему требовалась опора. «Нет, мне пора!» Жанна вскочила с бревна, словно обожглась об него. Странно, что ее так сильно волновала чья-то близость. Ахлейн остался сидеть, не поднимая головы. Его дыхание было таким тяжелым, что Жанна удивилась, будто мучительная отдышка. «Неужели он настолько шокирован?» Она потопталась на месте и спросила. «Что будешь делать?» «С чем?» С задержкой ответил он, словно не сразу расслышал. «Да что с ним такое?» «С тем, что я сказала!» Ахлейн медленно поднял на нее глаза. «Расскажу остальным. Думаю, им нужно знать». «Да!» Жанна быстро кивнула. «Да, я тоже так думаю, и ты не расстраивайся. Год — это очень долго. За это время мы точно найдем базу и вас всех спасем. Мы вас не бросили, слышишь? Мы отправились искать то, что нам поможет, всем нам. И когда найдем, я обещаю, как только база будет нашей, мы за вами вернемся». «Я сделаю это, даже если остальные курсанты будут против, но они не будут, не думая о нас плохо». Жанна и сама понимала, что болтает, как нервная истеричка, у которой словесное недержание. Но к его виду неожиданно трагическому из серии «Все пропало» она оказалась совершенно не готова. Его реакция полоснула ножом по сердцу. Ей срочно требовалось как-то его успокоить, укрепить веру, зарядить оптимизмом. Совершенно невозможно оставить Ахлейна вот таким, опустошенным и потерявшим надежду. Однако ее слова будто пролетали мимо его ушей. «Ну ты слышишь?» — в конце концов воскликнула Жанна. «Это его смертельно безнадежное лицо просто невозможно дальше выносить». Он вдруг нахмурился и сказал: «Пожалуйста, посиди со мной еще минутку». Невозможно отказать, когда просят таким тоном. Жанна села рядом. «Если ему так проще, ну ладно, минутку подождет. За минутку от нее не убудет». Ахлей неожиданно поднял руку и крепко схватил Жанну за ладонь. И замер, держась за нее мертвой хваткой, как утопающий за соломинку. Вблизи стало видно, что он загорел, и что на его щеке следы царапин, а губы обветрились. И эти мелочи, которые в прошлой жизни выглядели бы недостатками, сейчас смотрелись очень мило, по-настоящему, как у живого человека, а не как у разодетой фарфоровой куклы. «Что-то случилось?» — наконец спросила Жанна. А потом ее озарило. «Точно! Какая она все же корова! У вас в лагере произошло что-то плохое? Кто-то погиб, да? Кто? Как?» «Ну вот», — больно бились мысли в ее голове, «ну вот и случилось то, чего Жанна до одури боялась. Погиб человек. Из-за них, из-за курсантов, из-за их равнодушия». «Нет». «Все живы и здоровы, насколько мне известно. Мозгов только у некоторых нет, но это с рождения, потому не лечится. Не волнуйся». Жанна выдохнула и так взглянула на него, что чудом не убила взглядом, но промолчала. Тогда он сказал: «Я скоро умру». Его темные глаза на миг словно вспыхнули черным огнем, но тут же поглотили это пламя, застыли, будто ровная поверхность. И он молчал. Жанна вначале словно не поняла, что за слово такое «умру», что вообще оно означает. Но постепенно все же отреагировала. Не могла же она молчать вечно. Этот яд накапливается постепенно и долго. Терпеливо, как непонятливому ребенку, принялась объяснять. И до этого момента еще далеко. Пока действует марка Дольцера, яд из организма выводится. Все не так страшно. У меня уже не действует. «Как?» — воскликнула Жанна, а после замолчала и дернула головой. «Не тот вопрос. Почему?» «Нет, снова не то. Даже если не действует, яду нужно длительное время, чтобы накопиться в организме. Ты слышал?» «Да», — он помедлил. «А я думал, что же это? Вот что! Они меня достали!» Он смотрел прямо перед собой и вдруг расхохотался. Звук его злого и отчаянного смеха подействовал на Жанну, как холодный душ. «Вот и все», — шептал Ахлейн, сжимая ее руку до боли. «Конец! Скоро мне конец! Все-таки добились своего, сукины дети!» Жанна каким-то седьмым чувством вдруг поняла, что он не врет. Неизвестно какая, но опасность существует, и она настолько велика, что Ахлейн в отчаянии. «Что случилось? Расскажи мне!» Она удивилась, когда голос дал сбой, откашлялась. «Расскажи мне, пожалуйста, что произошло? Что ты обо мне знаешь?» Жанна пожала плечами. «Твой папаша какой-то безумно богатый шейх, который по деньгам ходит, деньги кушает и чуть ли ими не какает». «Верно», — хрипло подтвердил Ахлейн. «А я его любимчик. Не знаю, отчего и знать не хочу. Так вот, у меня 63 брата». «Сколько?» — воскликнула Жанна, хотя собиралась молчать и слушать. 63 живых брата», — уточнил Ахлейн. Тут она только ошарашенно кивнула. «Это важно», — он тяжело сглотнул. «И большая их часть желает меня убить». «Убить?» — снова не сдержалась Жанна. Вспомнила свою сестру и племянника. «Ладно хотеть убить того, кто превращает твою жизнь в ад, и нет никакого другого выхода. Убить от безысходности. Но разве Ахлейн говорит о чем-то подобном?» «Папаша очень меня любит и крайне часто это демонстрирует. Остальных он хорошо, если видел пару раз в жизни. Платит, конечно, алименты, подарки шлет, мамаш содержит, тут все четко. А меня прямо заваливает своим вниманием да подарками. Но не думай, будто остальные хотят меня убить, мучаясь от ревности и нехватки отцовской любви. Нет, они думают, что я стану наследником». Ахлейн повернулся и как-то растерянно улыбнулся. Жанна чуть не вскричала. «А ты станешь?» Но вовремя остановилась. Спрашивать такое в подобной ситуации, мягко говоря, не к месту. «Твои собственные братья?» Жанна похлопала глазами, а потом принялась тереть левой. Что-то попало между ресниц и мешало моргать. Слезы опять же откуда-то набежали. «Они самые. У состояния моего папаши есть особенность. По законам его страны он не может делить состояние на части. Только передать целиком. И перевести в другие страны тоже не может. Некоторые из моих братьев готовы перебить всех остальных, только бы получить наследство в свои руки». «Но почему ты говоришь, что им удалось?» Он опять отвернулся и стал смотреть вперед. Если бы не сжимал руку Жанны, она бы решила, будто Ахлейн про нее вовсе забыл. А он рассматривал местные джунгли. Глаза бегали по лианам, прослеживая их путь. Взгляд путался во мхе и янтарных каплях. «Тебе, наверное, пора, лисичка», — заговорил Ахлейн, неожиданно спокойным и глубоким голосом. «Да, но...» «Я просто запаниковал. Такое бывает со всеми. Мне так захотелось твоей жалости, которая у таких, как ты, неизбежно приводит к ласке. Я так давно не видел женщин». Жанна смотрела на него, снова уверенного, невозмутимого, и не верила ни единому слову. Но ей действительно пора было идти. Да и Ахлейн мог слегка запаниковать, услышал неожиданные вести и слегка преувеличил опасность. Как его братья могут достать его тут, неизвестно где? Появись тут хоть какой-нибудь корабль, курсанты сразу его засекут, без вариантов. Сам Ахлейн рад будет, доберись сюда его братья, какими бы ни были их намерения, ведь это шанс выбраться. Будь у Жанны чуть больше времени, она, конечно, попыталась бы докопаться до истины. Но именно сейчас нужно было спасать свою шкуру. Жанна попрощалась, вынула свою руку из его, Ахлейн не стал ее удерживать, и побежала в сторону лагеря курсантов. Ей еще через лопухи брести полдороги. Схватила ближайшую лиану, пару раз дернула, проверяя на крепость, легко вскарабкалась по обрыву, а потом на бревно, с которого прыгала при встрече, отряхнула ладони, к которым прилипли кусочки коры, оглянулась. Ахлейн стоял на месте и смотрел на нее пристально и угрюмо, будто собирался навсегда сохранить в памяти ее образ. Первую половину пути Жанна бежала, чтобы как можно быстрее вернуться в лагерь. Она потратила слишком много времени, а Лука никогда не спал долго. Ну, ночью спал, конечно, но сейчас день. Обычно он спал не больше часа, а потом шел проверять, как дела в лагере. Она отсутствует дольше, поэтому Лука, конечно, уже в курсе, что Жанны на месте нет. Но он не знает, когда Жанна ушла. Гарпия вряд ли запомнила время, а дежурные обычно не следят, кто куда отходит, если по личным нуждам. Жанна даже умудрилась на ходу проверить, нет ли сообщений. Нет. Ну, по крайней мере, Лука еще не настолько озверел, чтобы писать ей и требовать отчет. Тогда вообще Атас ничего не спасет. Потом начался сложный участок пути. Жанна забыла и об Ахлейне, и о его словах, и переключила все свое внимание на дорогу, по которой ей пришлось чаще прыгать, чем идти. Она добралась до лагеря в рекордные сроки. Пару минут постояла неподалеку, чтобы остыть. Нельзя же врываться в лагерь, красный и вспотевший. Еще издалека быстро пробежала глазами, изучая обстановку. Лука болтал с Генри и двумя ребятами из второй команды. В лагере было тихо. Паники от того, что пропала курсантка, не наблюдалось. «Может, и обойдется». Жанна осторожно вышла вперед, со скучающим видом мазнула глазами по сваленным в кучу предметам, которые курсанты склепали по дороге. Рюкзаки из густого сока кустов, которые они плавили резаком в лужу на земле, а когда она застывала, принимала консистенцию резины. Жанна терпеть не могла к этой резине прикасаться. Она была теплой, будто живое существо. Пару квадратных котлов из пластов железной руды, которую курсанты нашли в одной из сопок. Запасы еды в пакетах из той же резины. В общем, ничего нового. Жанна такой же вид приняла, будто только что уже это видела. И вот опять. «Жанна?» «Ага». Все же Лука заметил ее отсутствие. Вон уже направляется навстречу, не договорив с парнями. Жанна подумала-подумала и осталась стоять на месте. Вообще-то он не просил подходить, а самой ей неохота. Сейчас надо вести себя нагло, на всякий случай. «Где пропадала?» «Спокойно, Теперь главное самой себя не сдать. Глобальную проверку Дранат устроила, потом путь искала. Почему не в лагере? Тишины хотела. Вы храпите, как будто аэропорт по духам, ничего не расслышишь. Что правда, то правда. Если бы Жанна не выматывалась каждый раз в усмерть, молодецкий храп здорово мешал бы ей спать. И как успехи? Вспомнив запутанную линию, которая вышла на карте у дронодоводов, Жанна вздохнула. Ничего подходящего не нашла. Придется делать крюк и обходить, сильно уклоняясь на север. По крайней мере, на расстояние полета дронады. Смысла нет кружить по Джангабасу кругами. Я так думаю. Лука слегка наклонил голову, внимательно изучая ее лицо. Кожу словно лапки насекомого царапали. К счастью, длилось это недолго. «Что?» Жанна не стала улыбаться, это было бы чересчур, но глазами хлопнула. «Раз ты не нашла, значит, пути действительно нет». Она подумала секунду-другую и зарделась. Это был комплимент. «Приятно до чертиков». Лука просто так никогда и никого не хвалит. Если сказал, так и есть. Спасибо. Вскоре курсанты собрали стоянку и сделали бросок прямо на север. И оказались к лагерю студентов еще ближе, чем были, только уже сверху. Жанна не переставала об этом думать. Всего несколько километров до них. Можно было бы встретиться, если бы не Лука. Но переубеждать командира бесполезно. Его упертость непробиваемая. Конечно, был вариант рассказать обо всем остальным курсантам. Решая не все связаться со студентами, Луке придется принять к сведению мнение большинства. Но есть два момента. Во-первых, на это нужно время. А пока делаешь марш-бросок под джунглем или спишь на отдыхе без задних ног, последнее, что тебе охота, это болтать самой или слушать других. И во-вторых, что более важно, Жанна не была уверена, что на ее сторону встанет большинство. Большинству как раз пофигу, как и что там со студентами. Уверена Жанна была только в Генри и в Дунае. Эти два молодых человека обладали крайне редкой в данное время чертой характера. Настоящей и бескорыстной добротой. Ну, девчонки еще, может, более мягкосердечные. Но не факт. Гарпия, к примеру, над феечками причитала, а про курсантов говорит так, будто они стая бешеных собак, которых следует расстрелять. В общем, смысла не было тратить на этот вариант время. Но и забыть Жанна не смогла, особенно когда пришла ночь. Вернее, когда ей приснился очередной сон. Обычно ей снился человек в звериных шкурах, который появлялся среди ветвей и тумана. Да еще звуки и неразборчивые голоса, которые Жанну звали куда-то вдаль. В общем, эти сны были тоскливыми, но более-менее спокойными, ровными. А сегодняшний сон был ужасен. Человек в шкурах не появлялся и не мог появиться. Откуда-то, ну как это бывает во сне, Жанна совершенно точно знала, что он мертв. Он лежит недалеко, она даже видела очертания тех деревьев, чьи темные ветви напоминали сухие птичьи лапы. Человек там, среди этих мертвых деревьев, лежит на земле, и его глаза закрыты. А вокруг тишина, ни звука, ни треска, ни скрипа, ни голоса, ничего. И окружающий мир потерял цвет. Все заполонил густой вязкий туман. Даже небо стало монохромно серым. Он больше никогда не придет. Вот такой ужас. Жанна проснулась еще затемно. Сердце колотилось, лицо и волосы были мокрыми от пота. Она не шевелилась, лежала, прислушивалась к ставшим уже привычными звукам ночных джунглей и повторяла, что это был просто сон, что вообще во сне может быть страшного, что страшного в лесу, где стоит тишина и где лежит чье-то мертвое тело. Да, неприятно, но ничего леденящего кровь в этом нет. Но во сне любая мелочь ощущается иначе. Важным может стать любое чувство, любой предмет, который в реальности ты даже не заметишь. Нужно было встать в туалет. Она поднялась, встретилась глазами с дежурными. Двое с разных сторон лагеря. Она знаками спросила, можно ли ей выйти за периметр. Один включил тепловизор, проверил экран и кивнул. Потом показал 20 метров. Дальше заходить нельзя. Жанна подняла палец, знак согласия, и пошла в ближайшие заросли. Сходила в туалет, быстро натянула штаны, а левая рука уже включала дронаду. Жанну мучила совесть. Использовать в личных интересах аппаратуру, которая нужна для спасения группы, верх эгоизма. В военное время таких людей вообще разрешено расстреливать. Но какие у нее отмазки? Хочется убедиться, что со студентами все в порядке? Но напиши сообщение. Конечно, совет написать сообщение дал бы сразу любой человек. Да только Жанна уже написала вечером, не побоялась риска. Спросила у Ахлейна, все ли в порядке. Но он не ответил. Жанну долго мучила совесть, но потом она приняла следующее решение. 4 рабочих дронады стоят на зарядке и будут использоваться ею только по делу, а 5-я, предположительно сломанная, отправится к студентам. Жанна убедится, что с теми полный порядок, а заодно проверит работоспособность дронады. Если первая с честью выдержит испытание, то ее также можно использовать для разведки. То есть, по сути, Жанна сделает как лучше. Ей же всего разок надо. Она же не станет отправлять дронаду к студентам каждый день. В конце следующего перехода та просто не пролетит такое расстояние, которое между ними будет. Дронада зарядилась полностью. Взмыла вверх и ушла в джунгли. Жанна подождала, когда та подошла к стоянке студентов и включила камеру. Пусто. Видно, не долетела. Хотя странно. Жанна редко ошибалась, когда дело касалось ее специализации. Однако следует учитывать малознакомую местность. Жанна посмотрела на время. Нужно спешить, иначе караульная забеспокоится. Но пока будут думать, что у нее проблемы с пищеварением. С их питанием, обычаем это регулярно происходит то с одним, то с другим. Итак, вот речной залив, где она застала 4 студентов голышом. К счастью, сейчас тут пусто. Рассвет наступил недавно, еще толком не посветлело. Лагерь где-то поблизости. С огромной скоростью Жанна провела дронаду вокруг места, где в прошлый раз видела что-то похожее на лагерь, и нашла только следы. Очаг с потухшими углями, смятая трава, оборванный мох на деревьях. Никого. Получается, студенты ушли, видимо, к катеру. Это было бы логично, но даже если не к катеру, они ушли. Видимо, это к лучшему. Жанна подняла руку, чтобы отправить дронаду обратно. А потом увидела надпись на вытоптанной земле. Буквы были довольно большими, выложенными камнями и ветками. Всего пара слов. «Ушли к катеру». Она нахмурилась. «Кому, интересно, это адресовано?» «Уж точно не ей». «Просто кому-нибудь?» «Да ладно, Никто не станет тратить свои силы на такое занятие, если только не считает, что оставить подобное послание очень-очень важно. Ей, как и любому из курсантов, проще направить сообщение на гаджет. Номера, судя по тому, что сообщения приходили многим, у студентов есть. Значит, оставлено кому-то другому. Отсюда же вывод. Оставили человеку, у которого нет связи. Нет гаджета или села батарея. Но марка Дольцера дает хоть какой-то заряд. Значит, у этого человека просто-напросто нет никакой связи. И он достаточно важен для остальной группы, чтобы они оставили ему послание. Жанна отчего-то вспомнила тот момент на стресс-тесте, когда она стояла у спуска в машинное отделение и разрывалась на части, и выбрала тот путь, по которому звала ее интуиция. Сейчас эта самая интуиция орала, чтобы Жанна искала, чтобы она не смела сейчас отключаться и ни в коем случае не бросала студентов. Она стала рыскать дронадой вдоль лагеря, но так ничего не найти. В этих дебрях придется ползать сутки. Тогда Жанна прищурилась и подумала: «Ну пусть тогда эта чертова интуиция и отдувается, пусть говорит, куда лететь». Даже самой смешно стало. Но Жанна не собиралась отступать. Она усмехнулась и закрыла глаза. А потом выставила минимальную скорость, включила дальномер и направила дронаду случайным образом. Каждые несколько секунд открывала глаза, чтобы убедиться. Ничего. И снова летела дальше. «Жанна!» Ну вот, ее уже зовут. Но нельзя бросать. «Я тут! Все в порядке! Я занята!» — громко сказала Жанна. «Пусть думают, что у нее проблемы с пищеварением. В такой момент не стоит тревожить человека». «Если что, зови!» «Хорошо!» Дежурный, судя по шагам, зашелестел обратно к лагерю. «Спасибо, конечно, что волнуется и проверяет. Только Жанне из-за него снова пришлось настраиваться на волну». Дронада дергалась, потому что не получала указаний, куда лететь. Жанна снова закрыла глаза и доверилась интуиции. При этом краем сознания лихорадочно думала, сколько времени может позволить себе потратить на поиски. А потом вдруг поняла: потратит, сколько нужно. Даже если ее за этим занятием застанет Лука, все равно. Через 7 минут дронада нашла человека. Жанна заметила фигуру, лежащую на земле. Остановила полет и вздохнула со странной смесью отчаяния и облегчения, будто знала, кого найдет. Это был Ахлейн. Дронада запустила режим улавливания. Он был жив, дышал. Но у него была такая высокая температура, что долго живым он не останется. Особенно в джунглях, где сумасшедшая влажность. Судя по позе, он сидел, а потом завалился на бок. Еще его рвало. Ошметки зеленой слизи говорили об отравлении. Жанна закрыла глаза, а после вообще обхватила голову руками. Что делать? Что делать? Почему его марка Дольцера дала сбой? Почему остальные ушли? Но все это ерунда по сравнению с главным вопросом. Что делать? Просидев еще несколько минут, Жанна вскочила, отправила дронаду на возврат и быстро направилась в сторону лагеря. Курсанты давно проснулись и занимались сборами. Завтрак был почти готов, сильно пахло грибами. Лука при виде Жанны недовольно нахмурился. В другой ситуации Жанна сразу бы подошла к нему и объяснила, отчего отсутствовала. но сейчас она просто отвернулась и подошла к дамбе. «Где нанокресты?» «Что?» Та даже бросила шнуровать свои ботинки. «Где лежат нанокресты?» «Зачем тебе?» Дамба встала, испуганно оглядывая Жанну со всех сторон. Вокруг уже собирались курсанты. «Что происходит?» «Черт! Лука уже здесь! Значит, без разговора не обойтись!» «Не вовремя!» «Но задерживаться она не собирается!» Жанна повернулась к нему и отчеканила. «В 5 километрах южнее лагеря я нашла студента! Одного! Он при смерти! И я собираюсь его спасти!»